Часть вторая. Пепел. Глава 46. Тисаана. Я уловила любопытство. Передо мной стоял не человек. Так. Тень тени. Она кружила вокруг меня, изучая. «Я тебя знаю», — шепнула она. Я тоже ее знала, хотя и не понимала. Так вслед за знакомым телом тянется запах, так повисает туман в зимнем воздухе после теплого выдоха. «Я ищу тебя так долго», — прошептала тень. Решая, содрогнулся, потянул прочь. Вспышка обиды. «Ты меня не помнишь?» «Что значит помнить? Память — отпечаток былых историй, а мои все стерты». Тень придвинулась ближе. Я видела, как ей трудно. Так борются с наступающим приливом. «Что-то такое?» — спросила я. «Где ты?» Любопытство потянуло меня к ней. Я тут же отпрянула, ахнув. Видение, составленное из осколков, продержалось долю секунды. Я видела горящую ару, скелеты городов и дворцов, заваленное трупами поле, груды тел с прогнившей, распадающейся плотью. Вздымался океан, кишел зубастыми, темными, гибельными созданиями. Я видела триллианские равнины в огне, почерневшее от дыма небо. Я видела бескрайнее море костей. И тотчас все это пропало, словно привиделось. Я победа, я месть. Сейчас я нигде, но скоро буду с тобой.